Женя Белоусов. Девчонка, девчоночка. Уроженец Харькова и одна из первых кастинговых удач будущего продюсера «Нана» Барри Алибасова, неотразимый в своем студенческом баянии Женя Белоусов, стал большой звездой еще в годы перестройки. В его творческой биографии была и путевка в жизнь от Аллы Пугачевой, и девятидневный брак с Натальей Ветлицкой, случившийся, когда она еще не была певицей, а в стране еще не существовало таблоидов. Окончательно же место Белоусова в новом эстрадном каноне было закреплено, когда он спел «Девчонку». Написал ее будущий суперпродюсер Игорь Матвиенко. Это один из первых его больших хитов, в котором уже в 91 году угадывается будущая эксплуатация советской ностальгии. «Девчонка-девчоночка» с ее гитарной основой и духовой секцией, представлением о дворе как о центре публичной жизни и немыслимым для радийных времен хронометражом в 5 минут, отсылает, конечно, к эстетике Виа и безобидным легальным хиппи 70-х. Через несколько лет Матвиенко, который сыграл в клипе на «Девчонку» того самого «Хорошего папика», его постоянный поэт-соавтор Александр Шаганов, снова использует похожие тропы в написанные для любой песни «Ребята с нашего двора». В том же 97-м Женя Белоусов умрет от осложнений после инсульта, случившегося на фоне злоупотребления алкоголем, и навсегда останется в культурной памяти молодым и красивым. Барри Алибасов, продюсер. Имя Женя Белоусов я придумал. До этого он выступал просто как Евгений Белоусов. Женя долго работал в «Интеграле». Если уж на то пошло, из «Интеграла» он не ушел, а сбежал. Даже не так. Его украла поэтесса и продюсер Любовь Воропаева. Просто украла. Увидев, как ездят по стране комбинации «Ласковый май», я начал постепенно раскручивать Белоусова как солиста. И вот как-то звонит мне Воропаева и говорит: «Можно я твоего мальчика возьму записать песенку?» Тогда ведь никаких продюсеров не было. Все как один были сотрудниками филармонии. Поэтому, естественно, я Воропаева воспринимал не как конкурента. Подумал, ну, пусть записывают песню. Там еще, может, в утреннюю почту пропихнут. Через какое-то время мы с «Интегралом» должны были ехать на гастроли в Великий Новгород. А Белоусов просто-напросто не пришел на вокзал. Такое в моей жизни было впервые. По советским законам, даже если артист уходил, он должен был подать заявление еще 2 месяца отработать. И вот мы стояли на вокзале, его все не было, не было. Звоню Воропаевой, спрашиваю: «Не у вас там Женя Белоусов?» Она отвечает: «Да, у нас». Я такой: «Как так? Он же на гастролях должен быть. Поезд отправляется через 8 минут». Она говорит: «Да никуда он не поедет, он больше у вас не работает». Я уже ору просто: «Как это не работает? Ну что, с ума сошел? Немедленно пусть выезжает». Она послушала, послушала и отвечает: «Да иди ты нахуй». И буквально через 3 месяца начался бешеный успех Белоусова, когда, имея 3 фонограммы, он собирал стадионы. Интервью провела Елена Ванина в 2011 году. Игорь Матвиенко, композитор. Кажется, за Белоусова похлопотал Саша Шаганов. Мол, Женя сейчас расстается с автором, который он писал. Может, ему какой-то новый образ придумать? Я стал размышлять про этот новый образ. Почему-то мне в голову пришло ретро. Оригинальная версия «Девчоночки» была записана как раз в ретро-звуке, и в клипе мы тоже изображали такую ретро-дискотеку. Это дворовое тело, наверное, шло от Александра Шаганова. В нем это есть. С одной стороны, что-то такое народно-есенинское, с другой – такие ребят с нашего двора. Он все время воспевал московские улицы, какие-то дворики. Такая тема, чисто пацанская, подъездная. И в «Девчоночке» тоже, конечно, все есть. Я им морду набью, ну и все такое прочее. Женя уже тогда был суперзвездой. И, кстати, очень смешно ездил на гастроли. Выступал-то он на стадионах, но программа у него была на 25 минут. Вот он эти 25 минут работал, рядом с сценой стояла машина, после него выпускали какой-то балет, а он в эту машину садился и сразу уезжал. Женя мне подарил магнитофон двухкассетный, Соньку, на который я 20 лет записывал демки. Вот как раз сегодня слушал какие-то наброски, которые на него напел. Что самое удивительное, до сих пор работает. И, кстати, это единственная вещь, которую я от Жени получил. Просто подарок. Денег он мне никаких не платил, потому что я досчитал так. Вот есть мой проект, а тут меня просто просили несколько песен написать. Интервью провел Александр Горбачев в 2011 году. Александр Шаганов, автор текста. С этой песни была комедийная история. Игорь мне говорит: «Смотри, вот там есть первая строчка. Он не любит тебя нисколечко». Пусть ее, скажем, поет Алла Пугачева. Вторую, у него таких сколько хочешь, Кристина Орбакайте. Третью, отчего же ты твердишь, девчоночка, поют родители Володи Преснякова. А сам Пресняков, значит, завершает. Он хороший, он хороший. Вот с этим я и предстал перед Пугачевой. Великая певица меня внимательно выслушала и сказала: вы с Игорем, конечно, популярный молодежный автор, но, короче, запишите лучше с Женей. Мы с Женей давно знакомы были, еще до его популярности. Я ему говорю: Женька, что ты все про девчонок-то поешь? Уже какой-то пора новый этап начинать. Вот давай такие строчки. Распростился я с юностью вешней, но осталось похмелье весны. Я гуляю веселой и грешней по бескрайним просторам страны. Но записали в итоге все-таки девчоночку. А та песня с рефреном «Давай наяривай гитары семиструнная» стала не менее популярной в исполнении Коли Расторгуева. Но Женя до этой песни был уже топовым артистом. Помню, тогда только полароиды появились. Женя как раз себе купил. Сделали несколько снимков. На одном меня перекособочило, на втором у Матвея глаз такой. И на всех трех стоит Женя с слепительной улыбкой. Ребята, да мне в день приходится фотографироваться раз 100. В песне обязательно должна быть душевность, теплота. Наверное, она идет из наших детских ощущений и воспоминаний. Вот у Жени был этот образ парня из московского двора в брюках клеш, который девушку ночью в незнакомый район провожает. В 70-е и 80-е же это было нормально. На улице было привычно угостить кого-то сигаретой и отложить 2 копейки на таксофон. Сегодня все куда более разобщенно, к сожалению. Общество сегодня заточено на получение удовольствия. Оттого и такое успокоение, сон глубокий, осознанный. И музыка в большей степени как фон. Видимо, мы северная сторона. Чтобы мы в жизни шевелились, необходимо нас как-то подмораживать. Интервью провел Александр Горбачев в 2011 году.